Но нет. У него оставался еще золотой медальон, усыпанный бриллиантами и рубинами, с миниатюрной фотографией леди Элис, сувенир, который он оставил у себя, несмотря на муки голода. Он вытащил медальон из внутреннего кармашка у самого сердца, где тот хранился. «Возьми, дитя, носи на шее». «Спасибо», — поблагодарила его Элси. «Ой, он открывается». «Да, открывается», — мрачно кивнул Роберт. «Так это же Элис, сестра Элис», — редактор. «Ха! Автор, я знал, что вам понравится». Роберт вскочил, словно его ткнули шилом. «Кто?» — воскликнул он. «Моя сестра Элис. Вы тоже ее знаете?» «Сестра Элис, господи!» — он закрыл лицо руками. «Открылась дверь, редактор!» «Ха! Что ты тут делаешь, Элси?» — спросил женский голос. «Марш в постель, детка! А это еще кто?» «Дед Мороз, сестра!» «Отправьте ее спать!» — пробормотал Роберт, не поднимая головы. Дверь открылась, потом закрылась. «Так кто же вы?» Спокойным, ровным голосом спросила Элис. «Вы смогли обмануть маленького ребенка, но меня вам не провести. Вы не Дед Мороз». Несчастный поднял голову и, залившись краской стыда, взглянул на девушку. «Элис, разве вы меня не помните?» Она присмотрелась к незваному гостю. «Роберт, как же вы изменились!» «Столько всего случилось с той минуты, как мы расстались. Да, но вроде бы я видела вас только вчера». «Редактор, они и виделись только вчера?» «Автор, да. Только, пожалуйста, не перебивайте меня». «А для меня прошли годы и годы». «Но что вы здесь делаете?» — спросила Элис. «Я хотел бы знать, что делаете здесь вы». «Редактор, по моему разумению, вопрос Элис более уместен». «Здесь живет мой дядя Джозеф». Сдавленный крик вырвался из груди Роберта. «Ваш дядя Джозеф! Так я вломился в дом вашего дяди Джозефа! Элис, прогоните меня прочь, отправьте в тюрьму, сделайте со мной все, что захотите. Теперь я уже никогда не смогу взглянуть в глаза честным людям». Леди Элис ответила ему нежным взглядом. «Я рада вновь видеть вас, потому что хотела сказать, что сама во всем виновата. Элис, сможете ли вы простить меня, простить вас? Если бы вы знали, какой мукой обернулась для меня жизнь после того, как я ушел от вас, если бы вы знали, как низко я пал. Сами видите, сегодня я сознательно вломился в чужой дом, дом вашего дяди Джозефа, с намерением украсть еду. Я уже съел половину индейки и большую часть сливового пудинга. Если б вы знали...» Элис остановила его, прижав пальчик к губам. «Тогда давайте простим друг друга», — сказала она с лучезарной улыбкой. «Начинается Новый год, Роберт». Он обнял ее. «Послушайте!» Издалека донесся колокольный звон, возвещающий о приходе Нового года, вселяя новые надежды в бредущих по тропе жизни. «С Новым годом!» «Редактор, вроде бы рассказ начинался на набережной на Рождество. Значит, колокола возвестили о приходе дня подарков, а он, насколько мне известно, приходится... на второй день Рождества. Автор, извините, но рассказ должен закончиться именно так. Без колоколов никак не обойтись. Объяснение вы найдете». «Редактор, найду». «Все равно объясняться придется. Далеко не все иллюстрации подходят к вашему рассказу, а заказывать новые уже поздно. Автор, мне очень жаль, но вдохновению не прикажешь». «Редактор, да, я знаю. Художник говорил то же самое. Ладно, что-нибудь придумаем. До свидания. Для августа погода хуже некуда. Не так ли?»